Но Скарлетт его почти не слушала. Она не помнила себя от радости, что Эшли снова здесь, рядом. Как могло хоть раз за эти 2 года показаться ей, что кто-то из мужчин тоже красив, мил, обаятелен? Как могла она допустить их ухаживание, когда на свете существует Эшли? Вот он снова возле нее. Их разделяет только этот ковер, и она готова была всякий раз расплакаться от счастья, когда бросала взгляд на кушетку, где он сидел с Мелани по одну руку, Индией по другую и Милочкой, прильнувшись сзади к его плечу. Ах, если бы и она имела право сидеть вот так, рядом с ним, просунув руку ему под локоть, если бы она могла каждую минуту дотрагиваться до его рукава, чтобы еще и еще раз убедиться, что он действительно здесь, держать его за руку, смахивать его платком слезы радости, набегавшие на глаза. Словом, делать все то, что Мелани, не стыдясь, проделывала при всех. Радость заставила Мелани забыть свою сдержанность и застенчивость. Она не выпускала руки мужа и открыто, взглядами, улыбкой, слезами, вся растворялась в любви к нему. А Скарлетт была так счастлива, что впервые в жизни не испытывала ревности. Эшли возвратился домой. Время от времени она прикладывала руку к щеке, еще хранившей прикосновение его губ, и улыбалась ему. Конечно, не ее он поцеловал первой. Мелли повисла у него на шее, лепеча что-то бессвязное и плача, сжимая его в объятиях. И казалось, она никогда уже больше не расцепит оплетавших его рук. А за ней и Милочка, и Индия тоже повисли на нем, чуть не силой вырывая его из объятий супруги. Потом Эшли почтительно и нежно обнял и поцеловал отца, которому был искренне и глубоко привязан. Затем тетушку Питти, подпрыгивающую от волнения на месте на своих неправдоподобно крошечных ножках. И тут, наконец, дошла очередь до Скарлетт, которую уже окружили все офицеры, добиваясь разрешения ее поцеловать. «О, Скарлетт, вы прелестны, прелестны», — сказал Эшли и поцеловал ее в щеку. В это мгновение все, что она приготовилась сказать ему при встрече, вылетело у нее из головы. И лишь много часов спустя возникла мысль о том, что Эшли не поцеловал ее в губы. И тогда она принялась лихорадочно гадать, как бы он поступил, если бы эта встреча произошла наедине. Наклонился бы к ней, приподнял чуть-чуть и держал бы так долго-долго, прижав к себе. И от того, что эта мысль наполняла ее счастьем, она поверила, что было бы именно так. Но впереди целая неделя, и все это еще может произойти. Она сумеет улучить минутку, чтобы остаться с ним наедине. И тогда она спросит его: «Вы помните наши прогулки верхом по глухим тропинкам, которых не знал никто? А помните, какая луна была в ту ночь, когда мы сидели на ступеньках Тары, и вы читали мне эту поэму? Ой, а как же, кстати, она называлась? А помните, как я подвернула ногу, и вы в сумерках несли меня домой на руках?» Да разве мало было такого, о чем она может начать разговор со слов «А помните?» Какой рой воспоминаний можно пробудить в его душе о тех изумительных днях, когда они, беззаботные как дети, бродили по лесам и полям? О тех счастливых днях, когда Мелани Гамильтон еще не появлялась на сцене. И, быть может, тогда ей удастся прочесть в его глазах отблеск возрождающегося чувства, который скажет ей, что, несмотря на преграду, ставшую между ними в лице Мелани, он по-прежнему любит ее. Любит так же пылко, как в тот далекий день помолвки, когда признание сорвалось с его губ. Она не давала себе труда задуматься над тем, что же будет дальше. Как они тогда должны поступить, если Эшли без обиняков признается ей в любви? Ей было бы достаточно этого признания. Да, она готова ждать. Пусть Мелани плачет сейчас от счастья, сжимая его руку. Придет и ее час. В конце концов, разве такая женщина, как Мелани, понимает что-нибудь в любви?